Глава 8 называется «Дру Махарадж покидает дом и уходит в лес». Так у нас следующая часть Шримад Бхагаватам, очень важная часть, где описывается известнейшая лила про Дру Махараджу, но это только глава называется, что Друва идет в лес, а на самом деле в начале речь идет про всякие греховные и противные вещи. Но говорится, что тот, кто трижды выслушает эти греховные и противные вещи, очистится от всех грехов и противных вещей. Текст первый. Майтрея увача санакадья нарадашча рибхурам сурунир яти найте грихан брахма сута явасанур дваретаса. Великий мудрец Майтрея сказал, некоторые из сыновей Брамы, четыре великих мудреца Кумара во главе с Санакой, а также Нарада, Рибху, Хамса, Аруни и Яти, не жили дома, ибо стали урдва ретами, найштика, брамачари, то есть дали обет безбрачия. А что это за Аруни? Мудрец Аруни. Но это не тот, да, который родил? Это не брат Гаруды. Нет, есть брат Гаруды, у него отец Кашьяпа, да. Это сын Кашьяпа. А здесь Аруни другой. Аруни, Рибху, возвышенные личности, возвышенные мудрецы. Шрила Прабхупада объясняет слово «гриха», он говорит, что оно имеет два значения – дом и жена. Харе Кришна. И говорит, фактически дом – это прежде всего жена. Харе Кришна. Дом – это не комната и не здание. Тот, кто живет с женой, живет дома. Тогда как про саньяси или про брамачари нельзя сказать, что они живут дома, даже если они живут в комнате или доме. Таким образом, под словами «они не жили дома» в данном случае подразумевается, что они были не женаты и потому никогда не теряли семени. Человек может извергать семя только, если у него есть жена, дом и намерение зачать детей. Очень интересно, да? Дом тоже входит в список необходимых условий для... В противном случае Священное Писание не рекомендует делать этого. По крайней мере, добровольно, то есть сознательно, это нарушение регулирующих принципов. Если это происходит непроизвольно во сне, то на определенной степени это является чем-то естественным. Шивананда сами говорит, что до тех пор, пока человек не научился поднимать прану вверх, то это непроизвольное событие во сне может даже быть необходимым для того, чтобы прочищать каналы соответствующие. Но если человек очищается и достигает более высокого уровня, он становится урдварета, у него никогда это не происходит. Ну и в любом случае мы видим, для того, чтобы это было позволено, требуется три вещи. Какие три вещи? Ну, вещи или три, вещами нельзя сказать, три пункта, да? Жена, дом, намерение зачать детей. Это вопросы по этому поводу есть? Значит, у брамачари, я слышал, что называют иногда начальник обращения. Обычно, да. Жизнь. Да, с рождения, да. Всю жизнь. Начальник. Это или брихадврата. Это брамачари, которые становятся саньяси. То есть они идут в Гуруку, и потом они становятся, принимают саньяс. Это брихадврата или начальника брамачари. И у нас в Парампаре очень известный Найштика Брамачари Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Это означает, что у человека по-другому функционирует прана, циркулирует прана, и поэтому он не теряет семя, но если человек просто, скажем, не теряет семя, то в некоторых случаях это может даже приводить к некоторым трудностям в здоровье. Да? А урдварета – это те, кто направляет свои силы и энергию вверх. Урдва означает вверх. И поэтому это совершенно естественно происходит. И они не испытывают и вожделения, и энергия полностью идет на духовную жизнь. Получается, что речь идет больше о энергии и пране какой-то, чем о самом семени. Ну да, вот, да, да. Самовыражение, оно да, такое, да. Но речь идет не о семени, а просто... Да. На санскрите оно еще называется вирья или энергия. И упомянутый два стиха перед этим Удгава произносит очень известный стих в 11-й песне, где он упоминает вот этих мудрецов здесь, Урдварета, и говорит: «Но что касается нас, то твое посришта шагандхава соланкара чарчита учишто боджино дасас тава майам джаемахи. Мы будем принимать остатки твоей пищи, носить предложенную тебе одежду и надевать гирлянды, предложенные тебе, и даже умощать гирлянды и масла ароматические. Почему-то считаются очень большим чувственным наслаждением в ведической культуре. Но если мы будем умощать себя маслами, предложенными Кришне, и принимать прасадом, то Удава говорит: «Тава майам джаема хи». Мы несомненно, хи, несомненно победим твою майю. Хотя так, этот путь кажется намного проще, чем путь этих урдва-ретов. Бурижан Прабу рассказывал, Шрила Прабхупада приехал в Австралию и сказал, что тот, кто до 30 лет сохраняет свое семя, не теряет его понапрасну, у того будет очень острый разум. Потом он посмотрел на собравшихся все-таки. Ну, anyway, если вы повторяете Харе Кришну, вы будете прогрессировать. А мужчин так, а у женщин? У женщин это... Улучшить память и продолжительную жизнь. Как? Я говорю, как у женщин увеличить память и продолжительную жизнь? В любом случае, и у женщин, и у мужчин важно ставить в центр Кришну и делать все для духовного развития. С правильным пониманием, понимая, что Кришна означает не только Кришна на алтаре, но и в сердце всех живых существ. Ну и естественно, что в первую очередь это относится к нашим близким, к семье. Мы выполняем свои даже семейные обязанности как преданное служение. Вот Махарадж утром рассказывал историю из Махабхараты про Матаджи, которая служила. Пришел браман, который мог взглядом сжечь птиц в гневе. А она сказала на него: что ты на меня так смотришь? Я тебе не какая-нибудь птица на дереве, что ты на меня так гневно смотришь. Чему он сильно удивился. Как? С возрастом. Память. Все хуже и хуже. Ага. Изучать Шримад-Бхагаватам и заучивать наизусть шлоки. Лучшая форма брейнспорт, это называется, гринспорт. Брейнспорт, как это перевести? Спорт для мозга. Спорт для мозга. Если мы мозг используем, то он не будет деградировать. У нас есть минимум для памяти, это Хари Кришна Махамантра. Хари Кришна. А все же с точки зрения йоги, какую-то субстанцию женщина тоже принесла? Да, что-то там есть. Как именно это происходит, я, честно говоря, я не могу... Потому что некоторые все современные мыслители, они говорят, что женщина наоборот должна... Мужчины поднимают, мужчины опускают. Когда преданные слышат про то, что там прану, ритм поднимают. Но если вы будете это делать не под руководством, то это опасно, потому что если они бывают разных видов. И суть даже не в том, чтобы там что-то просто поднять. Если человек просто, например, поднимает энергию в голову, если человек держит энергию в голове, то он будет очень раздражительным и гневливым. Горячая энергия, ее можно поднимать в голову, но после этого ее нужно опускать в манипуру чакру. Горячая энергия должна храниться в манипура чакре. Это вот место, где место для горячей энергии. Если она держится в голове, то человек будет как последователь Дурвасы Муни, который будет всех проверять, всех постоянно ощущать и так далее. Вверх можно поднимать холодную энергию, женскую энергию. Можно держать в голове, и поэтому одно из имен Господа Чайтаньи Шитала Шая. Тот, у кого холодная голова. Это того, кто хочет быть брамачари. А у нас, в принципе, и грехасы тоже брамачари, да? В соответствии с Ригведой, в соответствии с нашими регулирующими принципами. Мы тоже все, те, кто женаты, и те, кто не женаты, мы все следуем принципам брамачари. Да, если действовать, как Прабхупада здесь описывает, да, для зачатия детей, это тоже брамачари в соответствии с Ригведой. То в этом случае требуется правильно все уравновешивать, правильно все балансировать, приводить в правильный баланс. Поэтому мы видим, что Бхактивидипурна сами... Когда он описывает, ну, Бхактисваруп Чайтанья Махарадж, когда это было вчера, и вчера он описывал выпускника Гурукулы Бхактивидипурны Махараджа. И вот одно из качеств, которые Бхактивидипурна Свами описывает как важнейшие качества для брамачари, это чуткость, которая по существу является женским качеством. Да, он описывает несколько таких женских качеств. То есть для того, чтобы брамачари был уравновешенным, здравомыслящим, действительно взрослым человеком, требуется, чтобы у него развивались эти разные стороны. Требуется правильный баланс. Следуя по стопам святых Шримад-Бхагаватам, будем всеми своими действиями стараться удовлетворить Кришну без крайности, не выдумывая своих философий ни в одну сторону, ни в другую сторону, не впадая ни в тамас, ни в раджас. Мы видим, что Дакша впал в одну сторону, тамас, и хотя он вроде бы был могущественным человеком, который много хорошего делал, но его младшая дочь покончила жизнью самоубийством. Да? Все это показывает нам надлежащие уроки для того, чтобы мы могли прогрессировать. Если мы читаем, что говорит Вишну здесь, что говорит Шрила Прабхупада здесь, подчеркивает, что есть две стороны Бхеда и Абхеда. Здесь у нас подчеркивается четвертая песня, в особенности подчеркивается аспект Абхеда. Или единство. Ну, мы будем прогрессировать. Если мы искренны, если мы искренне хотим удовлетворить Кришну, то Кришна всегда будет нас вести, что тоже демонстрирует история Друи Махараджа. Текст 3. Ну вот здесь у нас начинается очень забавный список. Давайте прочитаем. Мриша дхармасья бхарья сидамбам маям чашатрухан асутамитунам тату нирритир джагрихе праджа. У Брамы также был сын по имени Безверие. Его жену звали Ложь. От их союза родились два демона, которых назвали Дамбха, лицемерие, и Майя, обман. Этих двух демонов усыновил бездетный демон по имени Нирити. Нирити означает смерть. Естественно, что он бездетный. У смерти какие дети? Вопрос. Есть, наверное, какая-то разница между ложью и обманом? Да. Ложь, это у нас перевод Мриша. Мриша, а обман Майя. Мриша это, можно сказать, неискренность. Неискренность. У вас есть комментарии по этому поводу? Так мы еще не кончили с этим. Ложь это... Мриша означает неискренность. Это ложь, да? Да, неискренность. Мриша означает неискренность. Искусственность, поддельность, что-то поддельное. А Майя это уже активный какой-то трюк. Вот мы можем попросить сейчас Бхактисвару Бхачатани Махараджа продемонстрировать нам определенное упражнение. Вот, пожалуйста, следите внимательно. Просто чтобы разрушить окончательно вашу веру. Материальный мир. Следовательно, когда вера в материальный мир не остается, то остается только Кришна. Да? Просто как нас Майя обманывает? Беспощадно. Да? Хорошо? Мы вот там видели лабораторную работу. С двумя стаканами. У меня слабо, просто. Да? Ну вот смотрите, как Майя нас просто на глазах обманывает. Показать? Да. Или кто-то боится, может быть. Не больно. Вы сами убедитесь. Всего лишь надо протянуть руки к Кришне. Перевернуть руки. И взять ладони. Да? Ладонями и согните. И пальцы должны быть вниз. Пальцы вниз. И мы все должны повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Смотрите внимательно. Чисто повторяйте. То есть есть разница между неискренностью, между Мришей и Майей, да? Текст 3. Один маленький вопросик. Мне показалось, или это одно и то же слово дамба, насколько я помню, оно также обозначает и гордость. Гордость, да? Да. Гордость. Она здесь названа лицемерием, но гордость всегда, когда мы ее порицаем, дамба, плохая гордость, гордыня, то она всегда связана с неправдой. Да? То есть это ложная гордость. Это гордость о чем-то, что не является по праву нашим. Все с руками экспериментируют. Вы помните, Это другой, да. Это другой, которого долго-долго убеждали, что это Махабхарата целая история. Он не хотел быть смертью, но потом ему объяснили, что это тоже важно. Это другая личность. Ну, это дело как служение, да. Хорошо, Нирвити. Да, значит, он усыновил. Текст 3. Тайо сама бхаван лобхо никритишча махамате табхям кродаща химсача яддурукти свасакали. Майтрея сказал Видуре: о, великая душа, от Дамбхи и Майи появились на свет жадность и никрити, лукавство. От союза лобхи и никрити, то есть жадности и лукавства, то есть из гордыни, лицемерной гордыни и обмана рождается лукавство и жадность. Да? От союза лобхи и никрити, жадности и лукавства, родились дети по имени Кродха, гнев, и Химса, злость или жестокость. Да? То есть, если человек жадный, то он всегда будет гневаться. И лукавство, никрити, лукавство также означает интриганство. Да? И это приводит к жестокости, химса, то есть насилию. А от союза Кродхи и Химсы родились Кали и его сестра Дурукти. Дурукти — это матерные слова. Вот это сестра Кали. То есть матерные слова — это сестра Кали. Всякий ругань, брань — это сестра Кали. А Кали означает что? Раздор, да, раздор. Раздор, ссоры. О, величайший из добродетельных людей. От союза Кали и злой речи появились на свет дети по имени Мритью, смерть, и Бхити, страх. А от союза Мритью и Бхити, то есть Кали порождает, то есть раздор несет смерть и страх. Смерть и страх. От союза Мритью и Бхити родились Ятана, сильная боль, и Нирая, ад. Нирай. О, Видура, я вкратце рассказал тебе о причинах гибели мира. Тот, кто выслушает этот рассказ 3 раза, обретет благочестие, и с его души смоется вся грязь совершенных им грехов. Сразу захотелось еще раз услышать. Кто? Почему? Вишнат Чакрати Тагур говорит, потому что человек избегает этих вещей. Он понимает, что комментарий Прабхупад говорит, в благочестивом человеке рассказ о причинах гибели мира возбудит ненависть к ним и поможет ему продвинуться по пути благочестия. Ну, ненависть имеется в виду отвращение, да, нежелание впадать в эти вещи. По словам Господа Чайтаньи, человек должен очистить зеркало своего ума от грязи, и это будет началом его освобождения. И какой самый рекомендованный метод — это все эти перечисленные братики, сестрички. Ну это реально, потому что вот следующий стих говорит: я тебе рассказал о причинах гибели мира. Да, они живые, они выполняют свое служение. То есть это тама-шакти. У нас описаны, в начале этой песни у нас описаны сатвика-шакти, а здесь у нас речь идет о тамаса шакти. Они, то есть, сатвика шакти. Это не аллегория. Нет, это не аллегория. Это живые личности, которые выполняют определенные функции в этом мире. Все в мире личностно, и даже эти вещи, они личностны. Они, да, они наделяют своим шакти живых существ в какой-то степени. Они могут уполномочить кого-то. При согласии, конечно, обязательно при согласии, только при согласии. Это просто комментарий демонического недохода, это ненависти. Да? А, ну да. Ну, я поэтому... Дальше говорится об отвращении. Мне что-то кажется, что это... Ну, это мне кажется. Что об этой ненависти, когда речь ведется, то это похоже больше отвращение, а не ненависть. И даже не отвращение, а непринятие, да, непринятие. Потому что если мы будем ненавидеть, то мы опять же породнимся с ними же. Как Парикшит Махарадж, одна из причин, почему он не убил Кали, когда он словил его на месте мучений быка. Вишнат Чакварти Такур объясняет, что Парикшит Махарадж задумался, что если я убью Кали, который мне предался, который сдался мне и в плен, да, то есть он сказал, о, я принимаю прибежище тебя, то если я убью его сейчас, то тогда я стану Кали. Тогда я стану следующим Кали. Поэтому он нашел для него места. Он предался, ладно, он нашел для него места, ограничил его влияние, остановил его на еще сколько там, 30 лет, или на сколько он там его остановил. Ну и мы видим, что как Сати говорит, что эти оскорбления очень хорошо, потому что они уничтожают самих оскорбителей. Да? Ну, я просто дальше хотел тогда разобраться. Следующее, ну или через одно Прабхупада говорит предложение, что мы должны развить в себе отвращение ко всему, что приводит к разрушению. Угу. Ну, то есть, опять же, отвращение или вот это вот неприятие, или все-таки отвращение? Зависит от уровня. Вначале это может быть отвращение. На самом таком начальном, низком уровне это может быть отвращение и даже ненависть. Да, но это очень опасный уровень, и человек должен прогрессировать дальше. Человек должен прогрессировать к тому, чтобы нейтрально, относясь к демонам и проявлениям демонизма, перенаправлять свою энергию на служение Кришне. Бхактивиньян Махарадж, у него есть целый семинар по этому поводу, он объясняет, как освобождение от каких-то плохих качеств проходит определенные стадии. Да? Первая стадия, так же как у нас есть разные уровни существования, физически, это мы физически не курим, да? Но в уме желание остается. Остается в уме желание. Поэтому мы сердимся, когда кто-то курит возле нас. Потом ум уже привыкает, привычка в уме тоже уже начинает уходить, и все равно остается какая-то привязанность в интеллекте, в эго. Может быть, мы уже так не сердимся, не гневаемся, но мы чувствуем свое превосходство над другими. Да? И лишь когда человек становится полностью нейтральным по отношению к этой привычке, это означает, что он полностью освободился от плохой привычки. Текст 6. Атхата киртае вамшам пунья кирте курудва сваям бувасья биманор харе рамшам шаджанманатарам. Майтрея продолжал. О лучший из рода Куру, теперь я расскажу тебе о потомках Сваямбувы Ману, который был рожден от части полной экспансии Верховной Личности Бога. Шатарупа, жена Сваямбувы Ману, родила ему двух сыновей, которых звали Уттанапада и Приеврата. Будучи потомками полной экспансии Васудевы, Верховной Личности Бога, они умело управляли миром, заботясь о своих подданных и защищая их. Текст 8. У царя Уттанапады было две жены. Как на санскрите жена? Джая. Да, кстати, кто знает астрологию, это название одно из названий седьмого дома карты Джая. То есть Джая означает жена. Что еще означает Джая? Слава. Победа, да. Как? Побольше с русским. Какие? Жена. Будучи потомками полной экспансии Васудевы, имеется в виду, что Сарвабхуламану был экспансией Васудевы? Нет, Сарвабхуламану был сыном Брамы, а Брама был сыном Гарбхадакаша и Вишну. И, то есть они потомки Гарбхадакаши. Непрямые. Две жены, которых звали Су Нити и Су Ручи. Что значит Нити? Нравственность, а Ручи? Вкус. Да. Су Ручи была очень любима царем, а Су Нити, имевшая сына по имени Друва, не пользовалась его особым расположением. Что значит Друва на санскрите? Решительность. Решительность, да. Решительность, непоколебимость. Решительность, непоколебимость. В конце этих пяти глав, посвященных Друве, которые, кстати, Шри Чайтанья Махапрабху очень любил слушать и слушал сотни раз. Он просил Гададхара Пандита снова и снова читать эти главы. Он сотни раз любил слушать про Друву Махараджа. И в конце этих пяти глав будет сказано, что тот, кто выслушал эти пять глав, и там будет целый перечень благословений. Там одно из благословений, то, что человек, выслушавший Друва Чариту, обретает все желанные хорошие качества. У вас есть какие-то желанные хорошие качества, которые вы хотели бы обрести? 26. 26, да? Кстати, кто вспоминал, что во время Гаятри мы медитируем на какое-то положительное или какое-то количество раз в день мы медитируем на... То есть, видите, очень просто. Гаятри может исполнить желание, но мы даже не формулируем это желание часто, да? Мы даже не направляем... Гайдри дарует все желания, но мы даже просто сформулировать это желание перед Гайдри забываем. Харе-Кришна исполняет тоже. Харе-Кришна исполняет, Бхагаватам исполняет, общество преданных исполняет, божества исполняет. Поэтому важно правильно ставить цели и время от времени задумываться над тем, чего же я на самом деле желаю, куда я стремлюсь. Да. Я тоже слышал, что читание Махараджа не каждый день, сам не описывается нигде, что его привлекает вот здесь. Не описывается. Не описывается. Какой? Про историю Друва Махараджа. Ну вот, вот в конце вот тоже постарайтесь проникнуть в умонастроение Господа Чайтани. И после этих пяти глав мы попробуем определить, что именно могло привлечь Чайтанью Махапрабху так сильно в этих играх. Может, что эти две истории, которые Махараджа детей, то, что как бы, ну, в юном возрасте человек уже проявляет качество возвышенности. Да. Ну, но я еще раз скажу, после этих пяти глав. То есть мы уже можем строить догадки. Я слышал по этому поводу разные мнения. Но с этим вопросом давайте посмотрим, что действительно могло привлекать Господа Чайтанью Махапрабху. Шрила Прабхупада в комментарии пишет: на примере его благочестивых деяний можно научиться тому, как избавиться от привязанности к материальной собственности и как улучшить свое преданное служение. С помощью суровых аскез и обетов вера того, кто слушает о деяниях благочестивого Друвы, укрепляется и позволяет ему вступить в непосредственные отношения с Верховной Личностью Бога, благодаря чему он может очень быстро достичь трансцендентного уровня преданного служения. Интересно? Это вас интересует? Да, очень. Непосредственные отношения с Верховной Личностью Бога. Только как это... Мне очень интересует что-то со скетами напряженно. Ну, посмотрим. Итак, Экада, однажды. Однажды царь Уттанапада ласкал сына Суручи Уттаму, усадив его к себе на колени. Друва Махарадж тоже хотел было взобраться на колени к царю, однако царь не очень обрадовался этому, увидев, как маленький Друва Махарадж пытается взобраться к отцу на колени, Суручи, его мачеха, приревновала к нему царя и высокомерным тоном стала говорить, обращаясь к Друве, в расчете на то, что царь тоже услышит ее. Царица Суруджи сказала Друве Махараджи, давайте все вместе. Дорогой мальчик, ты не достоин сидеть на троне или на коленях царя. Разумеется, ты тоже сын царя, но поскольку ты появился на свет не из моего чрева, ты не вправе сидеть на коленях своего отца. А кто из них был старше, Друва или... Не знаю, я так понимаю, что Уттама был старше, но... Уттама младший? Да, тогда значит младший. Я... Или может он стал младше? Да, я так понял, что Уттама... Ну, посмотрим. Насколько я помню, да. По идее, Уттама должен был наследовать трон. Но... Отказался от него. Да, но Друва, да, Друва... Он отказался от него. Да. Он пришел и сказал Друве, что да. Садится. 12. Мой мальчик, тебе невдомек, что ты появился на свет не из моего чрева, а из чрева другой женщины, и потому все твои старания ни к чему не приведут. Попытайся понять это. Ты хочешь осуществить желание, которое неосуществимо. Если ты хочешь взойти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности Верховной Личности Бога Нараяны, поклоняясь Ему, а затем, когда тебе удастся снискать Его милость, ты должен будешь родиться еще раз, появившись на свет из моего чрева. Правильно она объясняет сам механизм достижения желаний? Почти идеально. Правильно, да? То есть философия правильная? Правильно, да? Философия правильная, поведение правильное. Поведение? Половина правильная. А? Половина правильная. Где? Какая? Строение. Да, ты не предложила родиться у меня. Верховной личности Бога. А нет, то, это философия. Философия. А то, что она использует эту философию, для чего? Как? Для корыстных целей, из зависти, из злобы, из ревности, с жестокостью. Да? То есть это очень жестокий поступок. То есть философия правильная, поведение совершенно неправильное. Тем не менее, мы увидим, как сунити к этому отнесется. Майтрея вача мату сапатня садурукти видашва санруша дандхато ядхи титвам нишантам питарам саннавачам джагам мату прарудам сакашам. Можете узнать, что в этом стихе уже упоминается одна из сестричек из прошлых стихов, Дурукти. Дурукти. Дурукти. Да. Злая речь. Мудрец Майтрея продолжал. О, Видура! Как змея, ударенная палкой, начинает тяжело дышать. Как она начинает тяжело дышать? Так и Друва Махарадж, уязвленный жестокими словами мачехи, сильно разгневался и начал тяжело дышать. Когда же он увидел, что его отец молчит, не смея возразить жене, он с плачем выбежал из дворца и побежал к матери. Если бы вы вернулись к предыдущим стихам, вы бы увидели, что сын Дурукти – это смерть. И мы видим, что здесь Суручи и говорит, что ты должен умереть. Умри, она ему говорит, практически. Да? Выполни какие-то аскезы, наложи на себя жестокие аскезы, вследствие которых ты умрешь. Да? И таким образом ты сможешь родиться, быстро умрешь и родишься у меня. Но какой был результат, благодаря тому, что Друва Махарадж погрузился в преданное служение? Кто умер раньше? Она, да, вместе со своим сыном, она умерла раньше. Поэтому мы увидим, что Сунити по этому поводу скажет через два стиха. 15. Когда Друва Махарадж прибежал к матери, его губы дрожали от гнева, а из глаз текли слезы обиды. царица Сунити тут же посадила сына к себе на колени, а обитатели дворца, которые слышали резкие слова Суручи, подробно рассказали ей о том, что произошло. Эта новость причинила Сунити нестерпимую боль. Не в силах вынести эту боль, Сунити дала волю своему горю. Она горела, как в огне, и была похожа на лист, опаленный пламенем. Вспоминая слова, сказанные другой женой царя, или второй женой царя, она рыдала, и по ее ясному, лотосоподобному лицу катились слезы. В конце концов, Сунити заговорила. 17. Диргам швасанти вриджинася парам апашати балакамаха бала мамангалам тадапарешу мамста бумде жано яд парадукка дастат. Она тоже тяжело дышала, не зная, чем утешить своего сына, не находя выхода из сложившейся ситуации, она сказала ему, и давайте прочитаем все вместе. «Сын мой, никогда не желай другим ничего плохого. Тот, кто причиняет страдания людям, сам потом будет страдать от той же боли». Что она могла сказать? Ладно, не будем. Да. То есть она, что она не стала делать? Она не стала поносить Суручи, она не стала обзывать ее словами, она не стала... Более того, мы видим, что она там чуть дальше в следующем стихе говорит: «Сунити сказала, мой мальчик, все, что сказала тебе Суручи, чистая правда. Поскольку царь, твой отец, не признает меня своей женой или даже служанкой, стыдится меня, поэтому тебе придется примириться с тем, что ты появился на свет из чрева несчастной женщины, и ее молоком был вскормлен». И 19. «Мальчик мой, как не горько это слышать, но все сказанное Суручи твоей мачехой соответствует истине, поэтому, если ты хочешь сидеть на царском троне, как твой сводный брат Уттама, перестань обижаться на свою мачеху, и без промедления последуй ее совету. Не теряя времени, начни поклоняться лотосным стопам Верховной Личности Бога». Она не стала ругать Суручи. Более того, она сказала, что это правда. Два раза. Да? И посоветовала сделать то, что сказала Суручи. Да, поклоняйся Верховной Личности Бога. Он единственный, кто действительно может тебе помочь. То есть удивительная... высоконравственность или удивительные качества, удивительный характер Сунити. Сунити означает Сунити, та, которая обладает высокими моральными качествами. Вишнадж Чакраварти Такур говорит: «Ма мангалам, ма амангалам, пожалуйста, не ищи недостатки, не критикуй свою мачеху». Нет смысла ее критиковать. Более того, если ты желаешь другим зла, то ты сам будешь страдать. Не проклинай ее, да? Потому что это просто будет результат твоих же страданий. Да. Сунити, Сунити здесь рекомендует нам не критиковать. Она рекомендует другу не критиковать. Я думаю, это хороший совет. Не критиковать ни Суручи, ни Уттанападу. А еще интересно, смотрите, если рассмотреть эти имена, да, то Сунити как бы означает высокоморальное, а Суручи вкус. Да. Да. И вот Уттанапада выбрал вкус. Да. И при этом, но то же самое, допустим, в духовной жизни, да, с одной стороны, мы можем уже иметь вкус, но если мы сходим с платформы нравственности, то достигнуть результата может быстрее тот, кто высокоморален. Да. чем тот, кто даже уже обладает вкусом. И вы можете вспомнить нашу тему, тему, которую мы обсуждали несколько лекций назад, что обычно нас вызывает неодолимое раздражение тот, кто проявляет качества, которые мы сами в себе отрицаем. Прячем. Да? Прячем. Сами от себя. Неодолимое раздражение. Скажем, другие качества мы можем, ну, то есть другие вещи мы можем как-то, ну, как-то вытерпеть, да. Вот. А вот те, которые мы от себя прячем, это просто невозможно вытерпеть. Как невыносимо. И, опять же, мы неодолимо привлекаемся, влюбляемся, когда кто-то демонстрирует качества, которые нам сильно, которых нам сильно не достает. Вот именно на каком-то уровне. И там есть тоже определенные уровни. И эти уровни меняются. То есть, когда человек, скажем, ему требовалось поменять свое поведение в каком-то отношении, ему не доставало каких-то качеств. И вот он вступает в брак. Он вступает в брак, и благодаря этому общению он выравнивает в себе свой характер, свое поведение, свои качества. И эти качества уже перестают быть для него идеалом, божественными, божеством, которое его привлекает. То есть он привык к своему, да, это уже первое. Влюбленность, прошло, да? Влюбленность всегда пройдет. Она обязательно пройдет. Да? И тогда какие-то другие качества, которые его могут привлекать, которых ему может не доставать, снова вызывают новую влюбленность. Если человек не понимает, что происходит, то он думает, почему я женился? Ну, скажем, в случае с ведической культурой, с царем, он, по крайней мере, не разводился, да, с сунити. По крайней мере, он не разводился с сунити. Сунити была на полном попечении, и сын был на полном попечении. Там, по крайней мере, ну, они были во дворце. Ну, отношение было, может, не совсем корректно, не совсем правильно. А так, если человек не понимает, что происходит, то он думает, это была ошибка. Это была ошибка, надо. А поскольку у нас только допускается одна жена, один муж, то, соответственно, человек разводится. И значит, у него следующий кто-то. Во многих странах. Я помню, в Советском Союзе, по-моему, разрешалось только сколько раз? Три или четыре раза, да? Кто помнит? Четыре? Четыре раза, да? Был какой-то. Лимит, да, то есть граница этого, да. Но мы видим, что в некоторых странах нет этого лимита, и люди, особенно какие-то актеры, да, такие страстные люди, они по 8 раз женятся, сходятся, расходятся. И иногда бывает, что его восьмая жена, это та, которая у него была также третьей. То есть он потом пошел, походил, а потом, нет, все же на самом деле, вот это все же было. А? Как? Вкуснеска. Интересный момент, что он не считает меня своей женой или даже служанкой. То есть интересно, он вот эти, ну, то есть возвышенные качества или моральность, да, он уже отвергнул не только как то, что, ну, то, чему он должен служить, mm-hmm. а даже то, что ему может служить. Ну да, то, что ему нужно. То, что вообще, ему нужно. Да, полностью ненужное, что, да. Мы видим, что иногда люди вообще начинают ненавидеть друг друга. Да? Иногда, да. Просто ненавидят, да? Как война. Ну, это в том смысле еще интересно, что человек, который думает, что он уже достиг любви к Богу, да, он может пренебрегать регулирующими принципами свободы, при этом думая, что они ему не просто не нужны, и он может их, он даже не считает их ни женой, ни служанкой. Совсем не нужны, да? Да, да. Тогда как, если вы понимаете, что происходит, то вы поймете, что это влечение, разочарование с одной стороны, или влечение к чему-то с другой стороны, это просто обнаружение каких-то новых нового этапа, новая стадия развития, и тогда вместо того, чтобы перепрыгивать, как пятая песня объясняется, как обезьяны прыгают с дерева на дерево, так люди прыгают от одного партнера к другому, вместо того, чтобы перепрыгивать от одного партнера к другому, мы поймем, что не нужно работать над такими качествами. Не нужно в себе развивать эти качества. В этом смысле. И мы видим, что у нас есть несколько таких очень интересных примеров классических влюбленности, которая человека возвышала. Один из известнейших примеров — это Данте, который увидел Беатриче, когда ей было, по-моему, 19 лет, да, ей было 19 лет, он в церкви ее увидел, и он был полностью вдохновлен, и он с того момента начал писать поэзию. С того момента начал писать поэзию. Через пару лет, на самом деле, Беатриче вышла замуж за кого-то, родила детей, и в 23 года она умерла. Но до конца жизни она была его музой. Это ни в коей степени не разочаровало его. Мы видим, что вся его божественная комедия, то есть путь духовного развития, у него высшим проводником является Беатрич. Вергилий — это его низший проводник, который его провел там через ад, чистилище. А высшим проводником — это Беатрич. То есть для него женский идеал, который его вдохновлял, это была божественная мудрость. Божественная мудрость. И он увидел, что это влечение, влюбленность было спроецировано на личность. Но тем не менее он понимал, что есть божественная любовь, и даже если эта личность вышла замуж за другого, родила 2-3 детей и умерла, это не означает, что он не должен следовать за идеалом божественной мудрости. И она продолжала его вести. Продолжала его вести. И мы видим здесь Друва Махарадж, как только он ставит перед собой высшую цель, сразу же, мы будем читать, один из очень интересных моментов, сразу же Кришна посылает ему Нараду Муни. Нараду Муни, который его ведет. Потом, когда он впадает в гнев, Ману дает ему другие наставления, дает ему другого рода наставления, тоже очень интересные наставления. Кришна на каждом этапе посылает необходимых проводников, которые будут вести каждого человека. И если мы готовы учиться, мы будем прогрессировать. Если мы не хотим учиться, то мы просто будем набивать шишки снова и снова. В лучшем случае. У вас был какой-то вопрос? До чего? До видения нашего идеала речевого. Потому что есть такие качества, которые, допустим, у нас в принципе. Равнодушны. Да. Ну, они нас не раздражают и не привлекают. То есть, ну, есть такие качества. То есть до чего нам не достает тех качеств, которые нас сильно... Да, которых нам не достает и которые для нас очень важны именно на данном этапе. Есть определенная последовательность этих качеств, но они идут одно за другим. И мы идеализируем обычно те качества, которые нам в данный момент в первую очередь нужно развивать. Да. Хорошо. Ну теперь вы все знаете. Вот такое впечатление, что им имена дают после того, как они уже проявили эти качества. Нет. Такое соответствие, вот такое влияние имени идет на личность. Тоже нет. Или это какой-то мудрец, мудрецы так называют личность. Это уже мы видим, что Гаргамуни, что обычно мудрецы дают соответствующие имена. Но и кроме того, это одно, у них могло быть много имен, это одно из их имен. И это все же не случайные личности, это личности, которые являются творцами Вселенной и прародителями Вселенной. Они являются Шакти Кришны. Поэтому в их случае между их качествами и именами есть очень тесная связь. Это часто случается и с обычными людьми. имя имеет влияние большое на судьбу человека. Даже статистически, чисто по статистике. Обычно люди, у которых имя начинается на А, намного чаще добиваются успеха в жизни. И, у которых ближе к концу алфавита, им сложнее. Потом есть еще... Ну, то есть, проводили... Что сказать? У меня я. Тут уже к концу пришел, уже последний шаг. Опять же, это статистика. Статистика не означает, что в каждом случае. Но все же есть отклонение, которое выше просто какого-то случайной ошибки. Ну, можете просто поискать в интернете влияние и статистическое исследование, влияние имени на судьбу человека. А? Кто-то написал. В данном случае речь идет просто о подсчете. Они просто взяли, посчитали имена людей, на какую букву начинается, и просто посчитали их зарплату за год, к примеру. Да? Да, ну просто очень такой простой подход. И даже с этой точки зрения есть очень серьезные статистические корреляции, связи между этим. Но есть и мистическое влияние, конечно. Есть влияние имени на судьбу в зависимости от звуков. Все эти звуки тоже имеют какой-то отзыв в нашем мозгу. Ну, в Индии имена же какие, там, Кришнадас или там... Ну, это еще лучше, да, духовные имена, связанные с Кришной. Своих детей прям так, Лакшми, так и называют детей. Давай не пробуем, у вас был какой-то вопрос. Авадата Мадри. Вопрос по поводу визуализации, бывает, что в следующем этапе привлекают какие-то другие качества, которые мы дальше будем. А что, если человека привлекают качества, наоборот, низшие? Он уже достиг какого-то уровня, получается, что он не привлекся качествами низшими по отношению к своему. Бывает? Это вы про бес в ребро? Это другого рода явление. К сожалению, у нас много опасностей и страданий и всяких вещей приключается с нами в материальном мире. Мы не всегда идем прямо вверх. Да, это не всегда идеализация. Ну, в данном случае, скажем, бес в ребро – это молодость. Человек видит, что он теряет молодость, и он снова идеализирует молодость. То есть, или то, что у него связано с молодостью. А? Может откатывать назад? А если он каждый этап своей жизни, то он тогда идет и все, и обратно не возвращается. Поэтому не все возвращаются. Как будто бы на второй год остался. Да. То есть он даже... Чтобы реализовать то, что не реализовал, когда должен был это реализовать. А может, он даже и не учился вообще. Ну, то есть он может и первый год он не закончил, не прошел. Не все же принимают эти уроки, не все же развиваются. Харе Кришна. Все очень весело, Харе Кришна. Сунити продолжала. Верховный Господь так велик, что просто поклоняясь его лотосным стопам, твой прадед, Господь Брахма, обрел все качества, необходимые для сотворения Вселенной. То есть... Иди поклоняйся Господу не просто для того, чтобы родиться из ее лона. Ты можешь достичь всего, что угодно, поклоняясь Господу. Нерожденный Господь Брахма является повелителем всех живых существ Вселенной, но он занимает свой высокий пост только по милости Верховного Господа, которому поклоняются даже великие йоги, обуздавшие свой ум и управляющие жизненным воздухом праной. Сунити сказала сыну, Твой дед, своим был Ману, с непоколебимой верой и глубокой преданностью поклонялся Верховной Личности Бога, совершая великие жертвоприношения и раздавая пожертвования. И тем самым заслужил благосклонность Верховного Господа. То есть это был прадед, потом дед. Действуя таким образом, он изведал величайшее материальное счастье и в конце концов получил освобождение, которое невозможно обрести, поклоняясь полубогам. 22. Там эйва ватса шаябритья ватсалам мукшабирам ригья падабджа падатим ананья бави ниджа дарма бавите манасья вастабья баджа свапурушам. Мой мальчик, тебе также следует искать покровительство Верховного Господа, который так добр к своим преданным. Все, кто стремится обрести освобождение и разорвать заколдованный круг рождения и смертей, укрываются под сенью лотосных стоп Господа, посвятив себя преданному служению ему. Очистившись в процессе выполнения предписанных обязанностей, помести Верховного Господа в свое сердце и непрестанно служи ему, не отвлекаясь ни на что другое. Харе Кришна. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, перефразирует ее слова: «Оскорбленный мачехой, ты прибежал ко мне весь в слезах, но я ничем не могу тебе помочь. Однако, если ты обратишься к Кришне, то убедишься, что его любовь и нежность к своим преданным превосходит нежность миллионов любящих матерей, подобных мне». Миллионов матерей, подобных мне. Нежность Кришны превосходит. И последнее предложение здесь. Когда человек помещает в сердце Верховную Личность Бога, он без особого труда преодолевает все препятствия и во всем добивается успеха. В читании Бхагавате, в читании Мангале говорится, что она сказала, что то, что мы испытываем, просто-навсего результат того, что мы недостаточно поклонялись Господу или поклонялись с оскорблениями. Поэтому все, что происходит, это все справедливо. Это неприятно, это больно, но просто это результат нашей неудачной садханы. Это означает, что наше поклонение было недостаточно чистым, недостаточно искренним. Поэтому, чего бы ты ни хотел, поклоняйся Кришне. Мой мальчик, тебе также следует искать покровительство... Нет, это уже читать. 23. О, Друва, на мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить тебя и помочь твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брама, ищут случая угодить богине процветания. Но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу. Поэтому ищи духовных благословений. Лишь духовное благословение, непременно как духовный душа. Но чего бы ты ни хотел, обращайся к Кришне. Даже с материальными желаниями обращайся к Кришне. 24. Майтрея вача эвам санджопитам матур акарнярдхагамам вача санниям ятманатманам нишчакрама питу пурат. Великий мудрец Майтрея продолжал: совет матери Друвы Махараджи Сунити должен был помочь ему добиться своей цели. Поэтому, тщательно все обдумав и сосредоточив свой ум на поставленной цели, он, преисполненный решимости, покинул отчий дом. В пять лет, да. Да, похоже, в 5 лет они были старше, чем в 40. Говорят, что в детстве самыми сложными являются только первые 40 лет. И мать, и сын были до слез обижены словами, брошенными в лицо Друви Махараджи, его мачехой, и тем, что отец не вступился за него, но одними слезами делу не поможешь. Нужно помочь Кришне, помочь нам. И он пошел в лес. Для Годи Вайшнава таким лесом является лес Бринды. Шимати Вриндадеви ки. Вриндаван. Если человек поселится во Вриндаване, заручившись покровительством Вриндаванешвари, Шримати Радарани, все его проблемы разрешатся сами собой. Джай Джай Шри Рам. Джай Джай Шри Рам. Джай Джай Шри Рам. Куда отправился Дру Махарадж? Вриндаван. А Вриндаван это что? Лес Вринды. Да. Лес Вринды. 25. Нарада стату пакарня гятвата ся чикиршитам сприштва мурданья гагне на пани на прахависмита. Услышав об этом, великий мудрец Нарада, которому были известны намерения Друва Махараджи, был поражен. Он нашел Друву и, коснувшись его головы своей рукой, снимающей все грехи, сказал следующее. Важнейший момент. У Друвы были гарантии, что он найдет там наставника? Нет. Вообще нет. Да. Что является главной гарантией того, что мы найдем гуру? Готовность принять. Желание, решимость, готовность принять, искренность. Зрелость. Зрелость. Кришна. Да. То есть искренность. То есть если мы ищем Кришну, то Кришна поможет нам его найти. И вообще, наверное, все, что мы искренне. Тоже, да. Шрила Прабхупада пишет, это можно объяснить тем, что Верховный Господь находится в сердце каждого живого существа. Вы каждое живое существо? Да. Он у вас в сердце находится? Да. Точно. И что он сейчас чувствует? Радость. И когда он видит, что в живом существе пробудилось искреннее желание заниматься преданным служением, он посылает к нему своего представителя. Как он послал Нараду к Друве Махараджа. Об этом говорится в читании Чаритамрити. Гуру Кришна Прасады Пай Бхакти Лата Бич. Человек получает доступ к преданному служению по милости духовного учителя и Кришны. И поскольку Друва Махарадж был исполнен решимости, Кришна, Свердуша, тотчас послал к Друве своего представителя Нараду, чтобы дать ему духовное посвящение. Так, у нас упоминается здесь искреннее желание и решимость. Да. И благодаря этому Кришна ответил на это желание и послал Нараду. Это же милость. Милость. Ахоте джакшатрия намана бханга намришьята балопья ямридада те ядсама дурасадвача. О, как силен дух кшатрия! Они не прощают даже малейшего унижения своего достоинства. Подумать только, этот мальчик совсем еще ребенок, но даже он не в силах простить мачехе ее резкие слова. Кришна Чакравати Такур говорит, что эти слова Нарада произнес про себя. А вслух он сказал: Нарада вача надуна певаманам те саманава пипутрака лакшаяма кумарася сактася криданадишу. Великий мудрец Нарада сказал Друве: мой мальчик, ты совсем еще дитя. В твоем возрасте дети обычно думают только о забавах и развлечениях. Почему же тебя так уязвили слова, задевающие твою честь? 28. Дорогой Друва, даже если ты считаешь, что твоя честь задета, у тебя все равно нет причин для недовольства. Твое недовольство – это всего лишь одно из проявлений действия иллюзорной энергии. Настоящее каждого живого существа определяется его поступками в прошлом. Это является причиной существования различных форм жизни, предназначенных для наслаждений или страданий. В Веда говорится, что соприкосновение с материей не оскверняет живое существо и не оказывает на него влияния. цитата из 18 главы Брахма-бхута прасанатма, когда человек достигает трансцендентного уровня, он избавляется от всех скорбей и желаний. Как он избавляется? Нашочек и на камшике. Почему он избавляется от скорби и желаний? Прасанатма. Что означает прасанатма? Радостный. Он испытывает радость духовного существования, которая откуда берется? Контакт с Кришной получается. Изнутри. То есть это природа души. Душа по своей природе исполнена блаженством. И лишь желания нас отвлекают. Ум, желание и все остальное, тело, это то, что отвлекает наше сознание от блаженства, которое уже присутствует. Неправильное желание, да? Материальное желание. Материальное желание. А неправильное, неправильное. Все ответственно. А еще желание духовное. Пумсо мохам рите бхинна. Возникает двойственность. Если мы не находимся на духовном уровне, то возникает двойственность. Двойственность присутствует в материальном мире всегда, если есть ложное эго. Если ложное эго мы отдаем Кришне, то тогда мы сможем быть свободными от страданий и от скорби и желаний, найдя удовлетворение в служении Кришне. Как можно найти удовлетворение в служении Кришне, если мы не достигаем успеха? Служение. Например, вы хотите удовлетворить Кришну каким-то служением. Например, построить для него храм или распространить для него 100 книг или не знаю, издать какую-то книгу. И вам не удается. Сам процесс. Ну, мы же плоды Кришне предлагаем. Что-то нам не удалось, значит, это милость Кришны. Потому что если бы нам удалось, непонятно, что бы удалось. Как бы это выглядело. Искренность. Три раза пытаться, как в Тирьяна Махараджа говорит, а потом перемещать. Как, как? Нужно пытаться три раза, как в Тирьяна Махараджа. Если у вас не получается, значит, отправлять на другое. За исключением, да, Коби Парадана Прабху говорил тоже, за исключением случаев, каких, если какое-то усилие является миссией, данной нам духовным учителем. Потому что Шрила Прабхупады не получалось больше, чем три раза. Но если бы он направил свои усилия на что-то... Он менял план, менял тактику, да, он менял свой подход. Его первый план, план А, это был... План, как стать миллиардером. Ему астрологи сказали, ты будешь богаче, чем Бирла. И Прабхупада решил, ну вот, астрологи говорят, хорошо. И он прилагал усилия, открывал эти фармацевтические фабрики, и у него были аптеки. И он поддерживал храм в Прояге, храм в Бомбее, издавал Back to God, журнал издавал. Но стал он миллиардером. В то время тот, нет, план А не получился. Да. Тогда Шрила Прабхупада начинает проповедовать, он издает Back to God, принимает его на прасту и издает первую песню Шримад Бхагаватам, которая, если вы прочитаете, направлена на элиту, на правителей и элиту. Приняли они сознание Кришны? Мы видим, он встречался с президентом, премьер-министром. Приняли они сознание? Нет. План Б тоже не сработал. Да. Третий план, он приехал, там у него было много разных подходов, ну, там даже больше, чем. Когда он приехал в Америку, то опять он сначала проповедовал в университете, проводил в клубе йоги, он проводил лекции. Что-то получилось из этого? Год, больше года он пробовал, много месяцев. Не получилось, да? В конце концов, он оказался на Бауэри, Lower East Side, место вот, в Днепропетровске, я слышал такое слово, бомжатник, да? Мне кто-то употреблял здесь такое слово «бомжатник». Да? Вот, это вот такое классическое место. И тут вдруг к нему привлеклись хиппи, которые интересовались философией, которые готовы были отказаться от каких-то простых действий, стереотипных действий, планов. И невероятный успех. Шрила Прабхупаде не удавалось больше, чем один раз. Но он продолжал, потому что он уже полностью предложил свою жизнь и эти результаты Кришне. Ну, просто действовал для удовлетворения Кришны. Паритуше тадастата таван матрина пуруша дайво пасадитам яват викшешварагатим Будда. Путь Верховной Личности Бога поистине удивителен. Мудрый человек должен следовать этим путем дайва упасадитам, то есть то, что суждено, то, что дано, план Кришны, и быть довольным всем, что выпадает на его долю, и хорошим, и плохим, понимая, что и то, и другое случается с ним по воле Господа. Комментарий Прабхупад пишет: преданный, это половина, вторая половина, преданный воспринимает невзгоды, выпадающие на его долю, как благословение Верховного Господа. Когда преданный попадает в затруднительное положение, он видит в этом милость Бога и благодарит его за это, снова и снова, принося ему поклоны телом, умом и интеллектом. Таким образом, разумный человек при любых обстоятельствах должен оставаться удовлетворенным, уповая на милость Господа. Принесем Кришне поклоны нашим телом. Теперь давайте принесем Кришне поклоны нашим умом. А теперь интеллектом. Какова функция интеллекта? Одна из функций интеллекта – это целеполагание. То есть, когда мы планы, да, когда мы ставим цель удовлетворения Кришны, то тем самым мы посвящаем Кришне свой интеллект. Анализ событий и строительство плана. А ума не хочу. И смотреть сны. Вот в английском это прослеживается. To dream. To dream означает видеть сны, и to dream означает мечтать. Грезить. Окей, грезить есть что, да? Грезить это и видеть сны, и мечтать о чем-то. Вот мы должны грезить о Кришне. Надо грезить о Кришне. Ну, в принципе, так и есть. Люди спят либо ночью, либо наяву спят. Да, да. Грезят. Да, хорошо. Но, естественно, что мы все делаем для удовлетворения Кришны. Вот, изучение Бхагаватам тоже поклонение Кришне интеллектом. Особенно поклонение Кришне интеллектом, это когда мы ловим ум и направляем его на звуки мантры. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Для удовлетворения Кришны, с намерением удовлетворить Кришну. Теперь вопрос: как Кришна может быть удовлетворенным? Как мы можем порадовать Кришну нашей своей совершенно несовершенной джапой? Как это возможно? Вот я хочу попросить вас повернуться к своему соседу и обсудить 4 или 6 объяснений, каким образом наша несовершенная джапа может удовлетворять Кришну. Мы же должны это делать для его удовлетворения. Как это может порадовать Кришну? Хорошо? Пожалуйста, вернитесь к своему соседу. Окей. Постоянством. Окей. Тем, что я постоянен. Постоянством. Хорошо. Этим проявляется наше постоянство. Верность, да? Предание. Что значит предание? Скажите, пожалуйста. Как это практически? Ну, что мы только в нем зависимость. Мы только в нем и видим выход из нашей ситуации. Что насчет на милость. А более может быть то, что я имею власть. Старание. Предание. Усилие, да? Или что еще? Вера. Вера. Что вера? Святое имя. Хорошо, да. Уже одно желание удовлетворяет. Уже удовлетворяет Кришну, как говорит. Уже удовлетворяет Кришну, да? Нам уже. Дальше я воспеваю свое имя. Так это уже. Какая? Потому что я что-то хочет, может, помнить. Нет, прошу прощения. Желание удовлетворить Кришну это не совершенство в бхакти, это первый шаг в бхакти. Это даже еще не джапа. Желание удовлетворить Кришну. Да, это анукулена, это непременная часть любого бхакти, даже не чистого. Чтобы оно стало чистым, требуется к этому бхакти добавить еще два качества. Какие? Как? Высшая цель, конечная цель и полная вера в то, что единственный нужный мне метод это тоже бхакти. То есть цель и метод тоже бхакти. Цель, моя цель бхакти и метод бхакти. Тогда оно становится чистым. Это совершенство. Совершенство процесса. Это еще не совершенство как результат этого процесса, но совершенная практика процесса. Хорошо. Но желание удовлетворить, да, это уже очень важное. Составная часть бхакти, и она уже доставляет удовольствие Кришне по нашему великому по нашей великой удаче, как говорит Прохлад Махарадж 7-й песни. Само решение удовлетворить Кришну уже удовлетворяет Кришну. Да, это, мне кажется, должно было бы идти первым из всех, да? Потому что гуру сказал, да? Да, гуру сказал повторять. Желание. И поэтому мы повторяем джапу, опираясь на его наказ. И поскольку мы выполняем наказ гуру, то уже это удовлетворяет Кришну. И благодаря гуру и этому наказу мы, повторяя джапу, делаем то, что Кришне нравится. Решимость, если мы проявляем решимость. В чем решимость? Очень важно понимать, повторять, что за гуру. А еще? Работать над джапой, да, решимость улучшать джапу. Как? Жертва времени, okay, да, это жертва времени. Жертва времени, еще чего? Усилий, еще чего? Денег. Самое главное. Как это в джапе вы жертвуете здоровьем? Видимо, некоторым удается. Самое главное, что мы жертвуем, что мы должны в джапе пожертвовать Кришне. Ум, да, ум, мысли. Вместо того, чтобы думать свои драгоценные мысли о своем, мы думаем о Кришне. А второе, это что когда мы повторяем джапу, то мы как будто бы включаемся в сети. Даже если мы не выходим на связь, то Кришна видит, что потенциально мы в сети. Ага, то есть абонент снова доступен, да? Трубку не берет пока. Окей, абонент. И от него ничего не слышно. Абонент доступен. То есть мы... Камасантра был? Это же время. То, что мы подставляем, подставляем себя милости Кришны. Да? Камасантра, у вас было что-то еще? Да, я просто вот с этим желанием и всяким. Но оно там уже... Это был вопрос. Сейчас я ищу ответы пока. Кинга наслаждения. Можно еще как вариант, ну, мне кажется, что вот то, о чем говорят олицетворенные веды, что человек просто, как это сказать, ну, в общем, один момент — это то, что имя Кришны, оно не отлично от него. И Кришна, он может из нее сделать сам как по своему желанию, как духовный, так и материальный звук может быть. Вот. И если мы не пытаемся контролировать процесс, то Кришна устраивает. Вот. Если мы просто повторяем, Кришна может сделать так, что это может быть и духовный звук. На практике что это означает? Что я делаю? Просто повторяю. Просто повторяю. То есть вот отчасти это желание удовлетворить гуру или желание удовлетворить Кришну. То есть есть указание и пример. То есть не просто пример, а также это наставление Махапрабху. Самушилман, Махапрабху, окей, хорошо. Еще Кальюга, это век порока, и даже ну, какой-то малейший проблеск может порадовать его. Да. Как родители радуются самому нестойкому первому шажку ребенка, да? Он не ходит, он падает, он раз и сразу там на нос упал. Ты знаешь, он сегодня первый шаг сделал, и они фотографируют, да, даже у нас есть фотографии Шрилы Прабхупады, видели из где-то было. Батлере, да? В Пенсильвании, да? Видно такой ребенок и Прабхупада с этими глазами, такими, его держит за руки. Видели, да? С радостью воспринимает это. Смирение, да? В этом проявляется смирение. Смирение, терпение. Записывайте все дальше, скажите. Имеется в виду, что я не могу повторяться в имя. Да, мы ждем милость, И вот то, что касается маленький шажок, это основано на том, что Кришна горит желанием. Он желает больше нашего возвращения, чем мы можем когда-либо желать. Прабхупада пишет в первой песне, что Кришна жаждет, горит желанием, чтобы мы духовно прогрессировали. Хорошо. И теперь давайте мы выберете для себя то, что вам больше всего нравится. И с этим мотивом доставить, порадовать Кришну именно в этом отношении, давайте мы все повторим Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Кришна для тебя. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна. Пожалуйста. Практикуйте это во время джапы. Самое важное, не только джапы, но и даже сейчас мы читаем Шримад-Бхагаватам, это тоже мы делаем для Кришны. В первую очередь, для удовлетворения Кришны. Какие бы у нас ни были еще другие желания, самое главное — это чтением Бхагаватам удовлетворить Кришну. 30. Чтобы снискать милость Господа, ты по совету своей матери решил практиковать метод мистической медитации. Однако, на мой взгляд, обыкновенному человеку такие аскезы не под силу. Заслужить благосклонность Верховной Личности Бога очень трудно. И Прабхупад говорит, метод бхакти-йоги очень труден и в то же время очень прост. он прост, но этот простой, но тонкий метод. Потому что йога вообще происходит только на уровне сознания. А бхакти-йога обязательно включает в себя это намерение удовлетворить Кришну. Поэтому это простые вещи, но тонкие. Это тонкие вещи. И это практика. Поэтому, поскольку они могут не получаться, мы снова, как, например, преданности, есть пример того, как у нас не получаются какие вещи иногда. Ну, не иногда, у каждого из нас был момент, когда у нас не получалось ходить, да. Мы были, да, писать, да. До сих пор еще даже трудности. Думать, да. Но, когда мы шли, когда ребенок шел, да, и... Разве он перестал пробовать? На самом деле, чем больше ребенок падает, тем быстрее он начнет ходить. Опасно. Что? О лошадях то же самое говорят. Но лошади не научишься ездить, пока не упадешь. Некоторые дети падают и не хотят ходить. Это исключение. Это исключение. Вы что, что можно падать? Вы смешиваете разные вещи. Когда я говорю о падении, я не имею в виду падение. Okay? А что мы увидели? Я имею в виду ребенка, который пытается ходить и падает на землю. И я сравнил это с нашими попытками повторять джапу, слушать бхагаватам, быть преданными ради удовлетворения Кришны. И неспособностью удержать это состояние или воспроизвести это состояние. Мы снова и снова терпим неудачи в наших попытках действовать ради удовлетворения Кришны. Но это не означает, что мы должны их прекратить. Так же, как ребенок ни в коем случае не должен прекращать своих попыток ходить. И чем больше он будет ребенок, чем больше он будет падать на пол, физически, на пол, физически, тем быстрее он научится ходить. Как известное высказывание, сейчас часто цитируют, чтобы удвоить количество ваших удач, вы должны удвоить количество ваших попыток и ошибок. Известное описание, да? Или как Джигару Кано сказал, дзюдо означает 7 раз упасть и 8 раз встать. А ты что, судорог, да. До тех пор, пока вы встаете больше раз, чем вы падаете, до тех пор вы двигаетесь. Хари Кришна. 31. Нарада Муни продолжал. Многие йоги-мистики, отрекшиеся от мира материальной скверны, практиковали этот метод в течение многих жизней, но так и не смогли дойти до конца по пути постижения Бога, несмотря на то, что постоянно пребывали в трансе и совершали суровые аскезы. Поэтому, мой мальчик, не пытайся следовать этим путем, ты все равно не добьешься успеха. Лучше возвращайся к себе домой, когда ты подрастешь, тебе снова, по милости Господа, представится возможность вступить на путь мистической йоги, и тогда ты сможешь начать практиковать ее. Что это происходит? Проверочка, испытание. Да? Шрила Прабхупад пишет, что духовный учитель испытывает Друу Махараджа, чтобы удостовериться, что Друу Махарадж серьезен, что он действительно хочет достичь успеха в бхакти. Можно спросить, это очень интересный момент, что Нарада Муни как бы дает ему, ну, как предсказание, говорит, если ты вернешься домой, то через некоторое время, по милости Бога, ты снова можешь встать на этот путь. То есть он как бы дает ему два варианта выбора, и тот связан с преданным служением. Да? То есть если ты сейчас будешь настаивать, то твой вариант, ну, не факт, что достигнет успеха, но потом у тебя будет снова возможность... И тогда снова будет не факт. что ты тогда достигнешь успеха. Потому что он говорил, что многие жизни в трансе, и все равно. Поэтому Дру Махарадж здесь... Но вот смотрите, слова святого не бывают, ну, как бы пустыми, да? Ага. Здесь мы видим, что святой испытывает. Да? Святой очень часто будет испытывать. И, по-моему, у Мадхавананды Прабу есть по этому поводу какая-то лекция. Да, что он говорит? Всем это он сравнивает. Какие-то благословения, да? Если кто-то приходит к духовному учителю... Ложная милость, да, ложная милость. Мы видим, Дурьодана обрел ложную милость Баларамы. Он хорошо научился палкой махать, да? И женился на Алакшми. То есть у него было много денег и всех богатств, но он был совершенно недоволен всем. Поэтому в любом случае очень важно, какая ваша цель. То есть если цель просто комфорт, то да, мы можем получить такие наставления и подумать, да, ну что, все, надо идти домой и лежать на диване. А если наша цель Кришна, то тогда мы поймем, что духовный учитель или Кришна нас испытывает. 33. Я хочу прочитать еще несколько стихов. При любых обстоятельствах и в счастье, и в горе нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы неверности. То, что Нарада Муни говорит, все правда. Все правда, это очень ценные и полезные наставления. Но вместе с тем он испытывает решимость Дру Махараджа. И 4.8.34. Очень известный стих. Очень ценный стих, в котором заключена суть ведической культуры. Гунадикан мудам липсет анукрошам гунадамат майтрим саманадам ячем натапайра вибуяте. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. И анвичен означает, что человек ищет, что он прилагает усилия. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Потому что для того, чтобы так себя вести, нужно избавиться от ложного эго. Такое поведение очищает человека от ложного эго. Потому что обычно, когда мы видим кого-то более, того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку, Прабхупад пишет. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним. Да? А при встрече с равным начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. То есть зависть, соперничество и насмешки или издевательство. Словам, что там вот, это решимость твоя бесплодна. То есть он не говорит о пути больше, а даже просто вопрос решимости, да, что твоя решимость. Где сказано? Ну вот смотри, стих номер. Сам стих, да, и номер. Слово. Предыдущий, 32. Это два стиха. Да. 32. Ага. Что когда он отговаривает Дру Махараджу, да, вот говорит, просто остановись, это решимость твоя бесплодна. Угу. То есть если, ну, дословно. Да. То есть он как бы говорит о бесплодности решимости больше, чем о не пытайся следовать этим путем, все равно не добьешься успеха. Ну, то есть это литературный перевод, а здесь как бы звучит о решимости. Окей. Так это понятно. В чем вопрос? Ну, что он говорит, что твоя решимость бесплодна. И в чем вопрос? И вопрос в том, что ну, какая форма решимости тогда, то есть какую форму решимости ему предлагает, если это бесплодно? Решимость, которая направлена на бхакти. То есть он говорит, что без решимость, которую ты сейчас пытаешься без бхакти, да, она бесплодна. Она бесплодна. Да. Ну, в этом смысле тогда его слова действительно имеют... Это все справедливые слова. Все справедливые слова. Да. То есть они не являются аллегорией. Нет, они не являются аллегорией. Но, тем не менее, он испытывает Друва Махараджа. Он испытывает Друва Махараджа. Хорошо. Итак, как нужно... Итак, какие... Три вида отношений у нас есть. Служение со старшим. Старшие, равные. И младшим сострадаем. Сострадаем, да. Хорошо. Завидным хвастаемся и насмехаемся. Эксплуатируем, да. Да, хорошо. Поэтому для того, чтобы сделать эту практику более осознанной, я хочу вас попросить, чтобы вы я это попрошу через 4 минуты, хорошо. Это был анонс. Нам уже волновало. Да, волнуйтесь уже. 35. Друва увача соям шамо бхагавата сукадуха ататманам даршита крипая пумсам дурдаршо смадвидай стуя. Друва Махарадж сказал: о Господь Нарададжи, наставление, которое ты так милостиво дал мне, способны успокоить ум любого человека, чье сердце волнует земные радости и печали, однако я слишком погряз в невежестве, поэтому твои мудрые слова не находят отклика в моем сердце. Харе Кришна. Очень четко и просто. Комментарий Шрила Прабхупады в конце, в последнем абзаце говорит, что того, кто достиг вершин, ничто не выводит из себя. Противоположности, двойственность не выводит из себя. Но не все на этом уровне. И в конце он говорит: Господу может поклоняться каждый. Даже если человек полон материальных желаний. Ему следует начать практиковать бхакти-йогу, сознание Кришны, и поклоняться Верховному Господу Кришне, который так милостив, что исполняет любые желания. Рассказ о жизни Друвы Махараджи не оставляет никаких сомнений в том, что поклоняться Верховной Личности Бога может каждый, даже тот, кого обуревают бесчисленные материальные желания. Вот здесь еще одна очень интересная фраза. Это Прабхупада говорит, это самый важный урок, который можно извлечь из рассказа о жизни Друвы. Он откровенно признался в том, что его сердце переполняет материальное желание. Угу. Ну, то есть имеется в виду, да, что... То есть перед этим, как, что самый важный урок? Было бы неправильно думать, что тому, да, кто имеет материальное желание, нельзя поклоняться Верховной Личности Бога. Это самый важный урок, Шрила Прабхупада говорит, из этой истории. Что начать садхану, начать практику могут только какие-то особые, особенно чистые люди. Шрила Прабхупада говорит, что каждый может начать, даже если... Друва Махарадж говорит, что ваши слова могут... Да, то есть они он говорит, что да, людей, которых волнуют эти материальные радости и печали, можно успокоить твоими наставлениями. Однако я настолько падший, что даже твои прекрасные наставления, которые ты мне дал, меня, погрязшего в нежности, не освобождают от волнений. Ну, то есть он здесь сарказм, да? Это не сарказм, это очень смиренные слова, но с примесью страсти, на самом деле. То есть он говорит, что я хочу достичь успеха сейчас. На самом деле он правильно ставит цель, и доказывает, что он готов совершать аскезу, и он хочет услышать... Хорошо, то есть тогда давайте вернемся. Какую цель он поставил? Удовлетворить верховную личность Бога или получить царство? Получить царство от Кришны. Получить царство от... Да, удовлетворить Кришну. Да. Тогда понятно, почему он может говорить. Потому что... То есть здесь у него нет цели... Это не чистое. Материальные какие-то получить, да? Нет. Есть материальная цель? Есть, но он их отвергает. Нет, он ее принимает. Он хочет... Нет, он только что говорит, что то, что ты говоришь, имеет место только для тех, кто хочет эти материальные цели. И в то же время говорит, что нет. Есть очень простое объяснение. Для того, подожди. И в то же самое время, раз он видит в этих словах мудрость, значит, он их понимает, но в то же самое время их отвергает. Ну вот смотри, есть очень простое объяснение. Когда мы говорим о земных радостях и печалях, мы говорим о человеке, который находится под влиянием гуны страсти. И для него уже есть возможность ощутить влияние гуны благости. То есть слова Нарады находились в гуне благости. То есть то, что он предлагает, это позиция гуны благости. И поэтому может с позиции гуны благости удовлетворить человека, который в гуне страсти, если он ближе к этому, может, в гуне невежества нельзя. А Дрова Махарадж был разгневан на своих родителей. И в этом смысле была примесь невежества. И поэтому он не может услышать сразу позицию благости. То есть ему нужно было пройти еще этап очищения. Я не согласен. Почему? Потому что раз он принял удовлетворить верховную личность Бога, он уже не был в невежестве. Он принял процесс удовлетворить верховную личность Бога. Если существует преданное служение, будет невежество. Это ему наставление других идеологов. Все очень просто. Нарада Муни ему посоветовал метод Нишкама Карма Йоги и Гьяна Йоги, который занимает много времени. Дру Махарадж сказал: да, это хороший метод. И он может помочь людям, которых волнуют радости, земные радости и печали. Но я не квалифицирован следовать этому методу. Я не могу следовать, да, меня тоже волнуют земные радости и печали, но я не в состоянии следовать тому методу, который ты мне дал. Я не квалифицирован для Нишкама Карма Йоги и для Гьяна Йоги. Поэтому он дальше говорит: мой господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываясь следовать твоим наставлениям, однако в этом нет моей вины, всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах. Жестокие слова моей мачехи Суручи пронзили мое сердце, поэтому оно остается глухим к твоим бесценным наставлениям. О ученый Браман, я хочу достичь положения, которого до меня не достигал никто в трех мирах, чтобы превзойти даже своего отца и деда. Будь так добр, укажи мне, пожалуйста, праведный путь, идя по которому я смогу достичь цели своей жизни. Мой господин, ты достойный сын Господа Брамы, на благо всех обитателей вселенной ты странствуешь повсюду, играя на своем музыкальном инструменте вине. Ты подобен солнцу, которое обходит вселенную, неся благо всем живым существам. Это почти как вдогонку. Он опомнился и все же сказал что-то в прославлении Нарады Муни, что да, ты очень велик. Но он говорит, что я не квалифицирован следовать прекрасному, но все же сложному пути, который ты описал. Пожалуйста, дай мне тот путь, который честный, без всяких хитростей и уловок, но которому могу следовать я. И только бхакти удивительно тем, что даже человек, переполненный материальных желаний, не квалифицированный для гьяна-йоги и нишкама-карма-йоги, даже такой человек может начать путь бхакти, даже в 5 лет. Пока еще совсем не стало темно, я хочу очень важную вещь вас спросить. Пожалуйста, запишите на завтра и на каждый день, но в данный момент именно на завтра, я хочу попросить, чтобы вы это делали каждый день, но в данный момент запишите на завтра какое-то действие, которым вы последуете рекомендации Нарады Муни в 34 стихе. Как вы можете проявить радость в отношениях со старшими? Ну, то есть запишите для себя где-то что-то, что вы можете сделать в отношениях со старшими. Каждый для себя запланируйте какое-то действие. Какое-то действие, как вы можете конкретно проявить сострадание к младшим или гунадхама, тем, кто, у кого меньше знания или опыта. И очень важно, как вы можете запланируйте какое-то конкретное действие с какой-то конкретной личностью, которую вы можете отнести к категории равных и с которой вы можете практиковать дружбу в сознании Кришны. Как это практиковать у нас? Как практиковать дружбу? У нас написано в Нектаре преданности. Но суть в том, что это в сознании Кришны в любом случае должно быть. Пожалуйста, запланируйте конкретно три личности и три действия на завтра в рамках этих трех видов отношений в 34-м, рекомендованных в 34-м стихе. По одному на каждой из трех категорий. И сделать так. Прямо сейчас запланируйте, да. Прямо сейчас запишите. Прямо сейчас запишите. Сделать завтра. И послезавтра. И в воскресенье. Каждый день. Можете начать сегодня, но я хочу попросить, чтобы вы запланировали конкретно что-то на завтра. Окей? Прямо сейчас подумайте и запишите на каждую из этих трех категорий. Да. И как вы выразите свою радость? Каким образом? Приблизительно вот так. Как можно выразить радость в общении со старшими? Поклониться. Хари Кришна. Улыбнуться. Что еще? Послужить старшему. Взять что-то, помочь ему. Помочь. Да. Послушать наставление. Да. И просто обрадоваться. Вот все можно остальное сделать, но не обрадоваться. Все записали уже три? Нет. А когда вы записали? Вы записали? На вот бумажку возьмите, запишите. Я запомню. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Спасибо большое.